Она пожала плечами, к сладости не притронулась. Дома демонов выбирают занятые монстрами измерения, куда гильдия направляет наемников, произнесла Икара без особого энтузиазма. Наемник платит фиксированную стоимость и может находиться в измерении, сколько хватит выносливости. Убивает монстров, всю добычу забирает себе. Верно, согласился со сказанным мужчина, мороженое съедобно для всех низших рас. Не отравлю, мне нечем отплатить, пожала плечами Икара, не делая попыток притронуться к лакомству. Способен позволить себе такую трату, эхом прозвучало в ответ. Похоже, отказ воспримет тем самым оскорблением, который лучше не наносить, что с рукой. Порезала, чуть неловко отозвалась Икара. Есть пришлось левой рукой, чтобы не чувствовать дискомфорта от боли и чужого внимания. Незалеченная толком рука пульсировала тупой болью и дрожали пальцы. Еще промахнется мимо рта под всеобщее веселье. «Хочу пригласить тебя на охоту». От фразы Икара замерла над стаканчиком-вазочкой, ложку со сладостью так и не донесла ко рту. Подняла голову, с удивлением взглянув на стихийного по ту сторону стола. Мужчина выглядит серьезно и задумчиво одновременно. «Нет», фраза сорвалась с кончика языка до того, как голова сумела бы обдумать детали. «Подумай, а не отказывайся», не удовлетворился ответом Асмалор, «переход бесплатный. Твой зверь наестся на месяц вперед, а то и два. Вам в чем резон?» Подозрительно смотрела Икара на совершенно спокойного внешне мужчину. «Вылечили бесплатно. Теперь и накормить хотите. Зачем? Испытываю слабость к этому виду хищников. А если честно», пробормотала Икара, ощущая недосказанность. «Предельно честен. Люблю зверей за их природу, в отличие от девушки». Асмалор довольствовался бокалом малого напитка, осушив за все время тот лишь на треть, а они любят убивать. Голодный линк не убьет своего хозяина, но перекусит теми, кто подвернется. И по закону будут убиты оба. Он не голоден, пробормотала чуть неловко Икара. Да или нет, Икара минуту молчала. Чего этот странный высший от нее хочет? Ты еще уговариваешь? Прозвучал голос со стороны, в очередной раз удивлен глупостью низших. Икара ощутила себя двояко, едва над головой навис отчасти знакомый стихийный с невероятно яркой внешностью. Недлинные черные перья волос с алыми прядями в тон глазам, черные с алым вертикальным зрачком, яркая одежда, некое подобие формы. Этот странный стихийный принадлежит касте закона, тому самому, кто разыскивал Икару за обрушение части здания в гильдии охотников. Глупая, такой шанс выпадает раз в жизни, незнакомец беззастенчиво постучал по голове Икаре. Девчонка вжала голову в плечи от неожиданности. «Тебе-то она зачем? Скучно караулить зверей в одиночестве? Скажи, что закон нашел виновника бардака у меня в гильдии, и не стану язвить в ответ. Ты не умеешь». Незнакомец сел на свободный стул и закинул ноги на соседний одинокий стул, щелкнул пальцами, привлекая внимание официантки, то же самое, что у него. «И живей, можно бутылку? Не на службе?» — предположил Асмалор ввиду чужой раскрепощенности. «Нет», — согласился парень, — «скучно одному сидеть на охоте, тебя эта причина устроит?» Последняя фраза была обращена к Икаре. У той аппетит пропал вовсе от близости закона, который буквально этой ночью ломился в комнаты Дендры поймать беглого Сулха и доставить на разборки. Оплатить ремонт гильдии Икара не способна, и без того едва сводит концы с концами. Да и плату за разлом седьмого уровня так и не получила. «Тогда соглашайся», — понял чужое молчание парень превратно. «Асма, если бы ты знал, сколько у нас проблем с твоим зверьем, следи за ними внимательнее, а?» Не дорос нотации читать, они родственники. Мысль посетила настолько резко, что Икара с удивлением переводила взгляд с одного стихийного на другого, пытаясь понять, насколько верна в догадках. «Вы, братья?» — сорвалось с кончика языка удивление, прикусить Икара не успела. Что с ней сделал алхимик? Любой другой сулх на ее месте давно бы сделал ноги и затерялся в лабиринте тоннелей. И это было бы правильно. «Хаэм», — усмехнулся яркий стихийный, перевел взгляд с друга на девушку, — «смышленый зверек. Может, тебе их разводить вместо линков? Проблем и забот в разы меньше». «Не уверен», — размыто прозвучало в ответ. «Хаэм», — видимо, что-то в словах Асмалора заставило парня усомниться в собственных словах. Икара тактично сделала вид глухой, доедая мороженое без особого аппетита. Ей не нужно ни чужое внимание, ни внимание закона. Лучше бы и глава гильдии охотников не вспоминала о ее существовании. «Жетон подъемника», — пояснила Смолор, положив предмет на край стола, едва Икара поднялась из-за стола. «Завтра утром жду. 10-я часть добычи твоя». А ведь она так и не согласилась. Язык не ворочался подписаться под сомнительного вида авантюрой, и если бы не фраза о возможности получить минералы под сюр, не согласилась бы, но шанса достать те нет, в гильдию охотников идти страшно, не придешь, занесешь жетон в гильдию и отдашь любому работнику, настоял на своем Осмолор, муки выбора решил парень за столом, потянулся к стоящей на колесах девушке и легко подтащил ту к себе за лямку сумки, с интересом взглянул на чужие ноги, присвистнул, ухватил лежащий на краю стола жетон и закинул в сумку, свободно, отпустил незнакомец. От той самой свободы кара чуть не кувырнулась с колес на землю. Парень явно не учел, что стоять на тех несколько сложнее, чем в обычной обуви. Толкнул без задней мысли. И, все-таки, и кара удержалась на своих двух. Проследить, проводил хрупкую фигуру парень взглядом. «Оставь, Осма», вздохнул обреченно парень, «иногда ты меня пугаешь». В части интереса к низшим так точно, помолчал минуту и добавил серьезнее. С законом проблем не будет, нет, взгляды на спине Икара ощущала до последнего, выдохнула лишь за углом и поежилась, взглянула на зверька на плече, смотрит на нее своими черными глазами бусинками и крутит мордочкой, вряд ли понял про охоту и возможность наесться вдоволь, согласиться, или отказаться, соглашайся, произнес Диндра за столом, наблюдая за тем, как создание по другую сторону стола грызет принесенные им орехи, глава гильдии охотников не тот, кто опустится до убийства низшего, не столь изощренным способом. Спасибо. От слов демона стало спокойнее. Икара осмотрела круглые орехи на ладошке, не больше 3 сантиметра в диаметре. Вкусные. Диндра временами баловал ушастое существо, отчего Икара чувствовала себя двояко. Вроде обязана, а вроде и нет. Казалось, демона забавляет наблюдать за тем, как ловко справляются пальцы с твердой скорлупой. Утром Икара собрала немногочисленные вещи и припасы в сумку, после чего спрятала в остатках вещей ботинки с колесами. Диндра до сих пор не знал о тех, а показывать Икара не хотела. Назовет глупой бродягой, и будет прав. Затея глупая, в чем упрямо не хотела признаваться себе Икара. Упрямый Сулх, словами алхимика. Икара думала о странном высшем всю дорогу до подъемника. Несколько раз смотрела заказы, но из лавки алхимика тех не поступало. Привычная толпа у подъемника не трогала. Икара надвинула капюшон на голову и прошла внутрь. Металлические прутья схлестнулись, платформа пришла в движение. Жетон охотника достаточно поднести к мигающей и светящейся панели, чтобы запустить подъемный механизм. Икара прислонилась спиной к стене и выдохнула. Теперь только ждать. Интересно, в каком измерении будет проходить охота, и что та представляет из себя. На выходе из подъемника Икара не торопилась. Не хочется стать обедом монстра по неосторожности. Завтраком. Высокая светлая фигура в легкой одежде привлекла внимание в считанные секунды. Свободные штаны, шелковая невесомая рубашка, что треплет ветер, и мягкие на вид перья волос, убранные в растрепанный хвост. Кажется, заколка на самом кончике волос скоро не справится и те разлетятся в буйном порыве. Мужчина стоял к ней спиной, глядя в сторону огромной долины далеко внизу. Необычная зелень деревьев, желтизна травы и серое небо над головой. Мир кажется отчасти живым и настоящим. Взгляд остановился на одиноком монстре. 6 щупалец, круглое тело. В свете солнца блестит гладкая кожа сине-зеленого окраса. Лишь после этого Икара начала различать и других монстров в долине, между деревьями. Сколько их? Десятки? Кажется, в рейде было значительно больше. Здесь же монстры разбросаны в хаотичном порядке и не выглядят стайными. «Далеко не отходи», — произнес Осмолор, не оборачиваясь. «Наемники на охоте бывают непредсказуемы». «Наемники», — повторила Икара, не ожидая подвоха. Икара осмотрела долину более внимательно, а затем догадалась обернуться. В противоположной стороне от подъемника с десяток шатров. Высокие фигуры, на солнце блестит оружие. Мурашки по телу от недосказанности высшего. Капюшон Икара натянула на голову вновь, не собираясь выдавать присутствие низшего на охоте. Жрецы частые гости здесь, об этом Икара знала. В первую очередь узнала, чтобы держаться как можно дальше. Осмолор. Приветствовал главу гильдии незнакомый Икаре голос, рад видеть, предупредил, да, серьезно прозвучало в ответ, к холмам никто не сунется, ты надолго, сутки, хорошо, удачной охоты, закончу здесь и вернусь в гильдию, не тяни, Икара помедлила, а затем побежала догонять высокую фигуру, стихийный мужчина спокойным и уверенным шагом направлялся в сторону от палаток и подъемника, словно не было вокруг десятка монстров. Икара с опаской крутила головой, ожидая, что эту самую голову вот-вот кто-то откусит. Похоже, мужчина в нескольких метрах знал что-то о зоне обитания монстров. Шло время, а голова оставалась на месте. Спустя время Икара набралась храбрости скинуть капюшон и осмотреться более детально. Глава 39. Путь пролегал по гребню холма среди редких деревьев. Гладкие стволы, пушистые кроны. Местность не мешает видеть далеко, открывая вид на далекую равнину внизу по правую руку. Слева пологий склон и холмистая местность. Деревьев не так много, преимущественно разбросаны по одному или два. Встречаются и более плотные перелески, но к ним идти придется через монстров. Икара отчетливо видела далекие силуэты. Шли не меньше часа. Икара брела за спиной мужчины, изучая местность и запоминая дорогу. С разговором не навязывалась, предпочитая соблюдать тишину. Кто знал, вдруг монстры услышат и решат позавтракать. Солнца нет, только серое небо над головой. О жаре думать не придется. Дом. Настоящий дом из дерева и камня. Неприметный, покрытый зеленью. Буквально вросший в местность. Чуть покосившийся за давностью времени. Осталось от жителей мира, прозвучал в тиши голос высшего, на память. Вы не первый раз здесь, измерение открыто для охоты давно, согласился мужчина. Пятая часть зачищена от монстров. Вблизи все расчищено, остались монстры вокруг гряды. Для вашего удобства, догадалась Икара, не без этого. А звери, доставили утром, направился Асмалор к зданию. Любопытство ради Икара увязалось следом. Держалась на расстоянии, но так, чтобы не терять мужчину из поля зрения. Стихийный вошел в покосившееся здание, распахнув дощатую дверь, а затем в дверь вылетел сразу десяток пушных комков. Белоснежные облачка мельтешили с огромной скоростью, изучая каждый уголок территории. Резвились под ногами вышедшего следом мужчины, весло носясь друг за дружкой. Двое играли в догонялки по незамысловатой одежде мужчины. Последнего чужие забавы не трогали вовсе. «Твой, десятый», зачем-то сообщила Смолор девушке, и Кара кивнула, «идем, и достань его, пусть знакомится». Тормошить спящий комок не пришлось. Едва сумку открыли, как белый зверь выпрыгнул наружу, уцепился за рукав и край плаща, вскарабкался на плечо, покрутил головой и спрыгнул на землю к другим таким же зверькам. Вся эта каша из пуха никак не вязалась у Икары с тем, что предстоит делать на охоте. Да, она знала, какими бывают линки. Но вот это безобразие на земле у ног мужчины не выглядело серьезно. Они банально мешали ему идти, едва не сбивая с ног. Он привык к ним. Икара ждала, что мужчина вот-вот наступит на хвост или всего зверька целиком. Но шло время, процессия двигалась. Ни один зверь не пискнул и не зарычал. Каким-то чудом из-под самых ног выскакивали целыми и невредимыми. Выглядело удивительно. Здесь остановился Асмалор на середине склона. Осмотрелся и кивнул в сторону. Если все пойдет хорошо, наедятся к середине дня. Спустимся к тому перелеску. К заходу солнца устанут и можно возвращаться. Хорошо. По пологому склону спустились метров на полсотни. После чего Асмалор поднес руку ко рту и громко свистнул. Резкий звук потревожил ближайшего монстра. Не то агра, не то циклопа. С костяным наростом на голове вместо шлема и дубиной в руке. Не совсем дубина, вырванная с корнем дерева. Испугаться Икара не успела, как десяток белоснежных комков покатился по склону вниз. Перепрыгивали через друг друга, с огромной скоростью приближаясь к монстру. Уже в прыжке мохнатые зверьки увеличились в размере. Кто обошел со спины, кто вгрызся в ногу. Один вцепился зубами в дерево, упал на землю и стал вырывать своеобразное оружие из крепких лап монстра. «Отпускай», — голос вывел из задумчивости. Икара подняла голову к светлым янтарным глазам, в глубине которых мерцало золото. Опомнилась не сразу. Судорожно осмотрела пятачок земли рядом с собой. Ноги. Пушного зверька нашла на стволе дерева. Висел на том, уцепившись когтями, и наблюдал за той стороной, где только что пропали его сородичи. «Покажи цель и отпусти», — подсказала Смолор, не делая попыток вмешаться. Наверное, со стороны выглядело глупо сдать своеобразный экзамен на знание зверей и теряться с действиями. Икара никогда не видела ничего из того, о чем читала. Знала, что зверей можно натравить на цель, но как? Страницы книг гласили о звуках, как тот свист, к которому прибег глава гильдии охотников. В руках пушной зверек казался игрушкой, безвольно висел в детских руках, не делая попыток вырваться или убежать. Икара развернула того мордой к монстру, удостоверилась, что ничто не загораживает цели. «Иди», — опустила Икара того в траву у ног. Не удивилась, Когда зверь остался сидеть в траве, встрепенулся и принялся беззаботно изучать ближайшую территорию. Икара же была готова провалиться сквозь землю от внезапно нахлынувшего чувства стыда и неловкости. На что она надеялась? Что зверь послушает и побежит. Минуту стояла неподвижно, затем посмотрела на мужчину. Поймала вопросительно поднятые брови. «Чего он от нее ждет? Не вздумай», — произнес серьезнее Асмалор. Едва Икара сделала шаг в сторону зверя и монстра, разорвут и те, и другие, если подойдешь ближе. Посмотри на них. Икара послушала совет и взглянула вниз. Звери в буквальном смысле терзали еще живого монстра, отрывая огромные куски. Мурашки по коже и тошнота у горла парализовали силу воли двигаться в ту сторону и нести Линка ближе. Ни за что не подойдет. Он не голодный, пробормотала Икара севшим голосом. Дело не в голоде, эхом отозвался глава гильдии. Линки убийцы от природы, делают это на зависть многим и при любой возможности. Ошибочно видеть в нем ручного зверька, так скажите ему. Не послушает, резонно заметила Смолор, и Кара предполагала ответ и не собиралась спорить, ты его хозяин. Пробуй еще раз. И Кара проследила за тем, как мужчина легко опустился на траву. Он вмешиваться в происходящее не станет, по крайней мере, пока нет прямой необходимости. В разломе все получалось само. Линк ждал начала охоты, а затем срывался с места, словно по желанию Икары. Лишенная голоса, жрица не могла говорить, и зверь понимал молча. Артефактного льва, движений, почему в разломе зверь вел себя иначе? Умнее, глупо свистеть не хотелось, да и не умела Икара. Пыталась в детстве, но так и не вышла. За ненадобностью оставила пустую затею. Может, взять его в руку и скинуть вниз со склона, улетит недалеко и шлепнется. Разозлится, вырастет и сожрет Икару. Мрачная перспектива. Почти 5 минут Икара сидела на траве, глядя, как беспечно у ее ног крутится белый комок меха. Никакого интереса к монстрам. Пыталась подталкивать, и ухом не ведет. Пыталась показывать, не видит. От тихого свиста со стороны зверек навострил уши и замер. Икара взглянула на сидящего в 2 метрах мужчину. Тот с интересом наблюдал за зверьком. Тихий свист получался легко и непринужденно. Протяжный свист повторился. Зверь у собственных ног нервно стал обыскивать траву, словно что-то потерял. Какая глупость. Икара обхватила колени руками и свела пальцы рук вместе. Символ жрицы сорвался с кончиков пальцев почти неуловимым звуковым импульсом со стороны монстра. Не того, что грызли голодные линки. Левее и дальше. У дерева, рядом с которым висел черный глаз с щупальцами, зверь сорвался с места и молнией понесся в сторону. В траве едва заметно мелькала белая тушка, ненадолго выпрыгивая из-за высоких стеблей. Икара обратила внимание, как замерли линки у обглоданного трупа монстра. Навострили уши, глядя на того самого монстра чуть в стороне. Потеряли интерес к еде, но не шелохнулись даже тогда, когда одинокий белоснежный хищник налетел на монстра, вгрызся в щупальца и резко отпрыгнул в сторону для новой атаки. От резкого свиста Икара вздрогнула. Белоснежно-кровавое облако сорвалось с места. Не прошло и минуты, как оказались у нужного монстра и перемешались. «Твоя задача, как охотника», — произнес Асмалор в тишине, — «следить за зверем. К ним не должны подобраться монстры со стороны. Они не должны зацепить лишних в попытке убить. В случае серьезной травмы, убираешь зверя. Это ясно?» «Ясно». Он не спросил о произошедшем. Не стал уточнять, как у Икары получилось направить зверя. Не стал объяснять, как убирать зверя от монстра. Словно Икара все это должна была знать и уметь. Сидел и наблюдал за охотой зверей, не забывая смотреть по сторонам. Похоже, их занятие не такое безопасное, как может показаться на первый взгляд. Никакого ветра, серая туманность вместо солнца, желтизна травы и абсолютная тишина. Можно расслабиться. Ошибочное мнение. Полулежал на траве Асмалор, наблюдая за склоном холма. Монстры передвигаются, куда и как им удобнее, в хаотичном порядке, и сюда могут прийти. Поймала кивок головы в знак согласия. Их не привлекает шум или вид наемников, пояснил всю опасность Асмалор. Поэтому ты никогда не поймешь, есть ли опасность рядом, пока не увидишь. В этом ошибка молодых наемников на охоте. Пока одни сражаются, другие отдыхают рядом, считая себя в безопасности. Часто гибнут, взглянула Икара на мужчину. Жизнь наемников обязывает. Икара слушала рассказы о наемниках и охоте, по большей части, молча. Оказалось, мужчина знает столько всего, что Икара перестала удивляться, как эта светлая фигура может быть главой гильдии охотников. Бесконечные знания и опыт сделали свое дело. Поэтому советовались наемники со Смолором, не стесняясь показаться глупыми на глазах у других. Жизнь одна, а знала Смолор действительно много. Рассказы касались охоты напрямую, наемников, зверей. Монстров знал огромное множество, и Кара о большинстве даже не слышала. С летающими улинков возникали определенные проблемы, поэтому Смолор не любил охотиться вблизи возможного появления летунов. «Это ради них», — удивилась Кара фразе, переспросила, «разве вы не за добычей с монстров пришли, минералы, артефакты?» «Подумай, Икара», — не стал отвечать Смолор прямо, «разве есть смысл тратить свое время и рисковать ради того, в чем не нуждаюсь?» Глава гильдии охотников. Ни одной гильдии, а всех, всех. Мурашки пробежали вдоль позвоночника и затерялись у загривка. Принять масштаб владения этого высшего у Икары не получалось. Какое-то время сидели молча. С убийством монстров смещались вниз по склону, чтобы не терять зверей из поля зрения. Один раз Смолор отвел всю стаю в сторону. Близость второго монстра мужчине не понравилась. Затем Икара указала еще на двух, чем озадачила. Пришлось заходить с другого края и следить внимательнее. Одного надкусанного монстра бросили и сменили цель по желанию Смолора. Линки, стайные хищники. И пока твой среди них, будут действовать сообща. Со временем сместились правее и выше. Икара видела, что мужчине не нравится открытая поляна с двумя монстрами в виде големов. Почти голая поляна, три дерева по периметру. Место хорошее. Однако Смолор не торопился, обходя его по краю. «Ты знаешь, зачем на охоту берут жрецов?» Прозвучал неожиданный вопрос. Икара замерла. Темы жрецов не касались весь день, с чего вдруг. Постаралась не воспринимать буквально, чувствуя спиной взгляд светлых глаз. Смолор сидел на траве двумя метрами выше по склону. Голос звучал спокойно и непринужденно, как и раньше. Показалось, в рейде были монстры, которых нельзя убить без их помощи, пожала плечами Икара. «Наверное, здесь тоже есть». «Есть», — согласился Смолор, «но не они представляют угрозу для охотников. Если монстра нельзя убить до конца, это не значит, что от него нельзя убежать или оставить лежать там, где убили, пока не регенерирует вновь. Тогда зачем, миражи?» Прозвучало незнакомое Икаре слово, ловушки мертвых миров, которые нельзя увидеть и из которых нельзя выйти, пока не убьешь монстра. Только жрец, догадалась Икара, пробормотав негромко ответ, именно, он был на той поляне, что мы обошли кругом. Возможно, мираж нельзя увидеть, пожал плечами Смолор, изучая сорванную травинку в руке, он впускает внутрь невидимый глазу границы, а выйти уже нельзя, барьер не даст, и очень повезет, если в мираж не влезет вся группа по неосторожности, тогда есть шанс вернуться и найти жреца, или сделать запрос на жреца в гильдии. Такое бывает, да, опытные наемники не ходят близко друг к другу, но стараются держаться близ других групп, одиночкам сложнее, звучит мрачно, Икара легко представила сказанное, видела сквозь разломы тела жриц своего измерения, которые заходили внутрь и тянули время, корм разлома. Когда-то у Икары был шанс стать таким же. Повезло выжить. Видишь его? Икара отвлеклась от огненных красок горизонта. Взгляд сместился на все еще резвых зверей, кружащих у монстра. Не то дерево с шестью головами привычных форм, не то что хуже. Пустые глазницы, в которые смотреть нет желания. Только линкам дела нет. Нападают, отступают и рвут на части. Вижу, отозвалась Икара негромко. Поняла вопрос сразу. Странно, но за целый день привыкла видеть своего зверя в толпе чужих. Сначала думала, что ошибается. Еще днем спросила мужчину. Тот подтвердил догадку. Как думаешь, размыто прозвучало в воздухе, их сложно спутать друг с другом. Не знаю, честно отозвалась Икара, удивившись вопросу, вы не спутаете, а я могу, наверное, сказала и прикусила язык. Сердце в груди нервно дернулось. Но ведь тогда получается, что мужчина знает, что зверь, разворотивший гильдию охотников, и линк Икары, один и тот же, увидел и понял утром, но молчал до сих пор, зачем, оборачиваться Икара не спешила, всегда проще сделать вид глупой дурочки, которая сама не поняла, что сказала, вернуться с охоты, сделает ноги при первой возможности, может, этот стихийный думает о другом, вполне возможно, что беспокоит произошедшее в гильдии охотников только Икару. До сих пор помнила тот угрожающий шепот себе на ухо. Сначала жрецы, теперь звери. Нехорошее предчувствие крутилось в воздухе. Проверим монстров в перелеске. Судя по голосу, мужчина поднялся на ноги. Идем. Наверное, стоило отказаться. Однако Икара обернулась, взглянула на мужчину и кивнула. Легко поднялась следом и направилась за светлой фигурой в лес, не забывая смотреть по сторонам. Не всякие монстры выделялись сильно, некоторые стояли неподвижно, пока не окажешься в зоне агрессивности. «Ничего, что звери там одни?» — спросила Икара, понимая, что уже не видит тех за деревьями. «Ничего, шли еще минуту, прежде чем Асмалор остановился у высокого дерева. Рассказывай», — прозвучал в тишине спокойный голос. Икара поймала взгляд светлых янтарных глаз, что в тени деревьев выглядели все так же светло. Напряглась, когда мужчина неспешно подошел ближе. Несколько секунд стоял в шаге и смотрел на макушку светлых волос в ожидании ответа. Не дождался и медленно продолжил ход за спиной у Икары. «Я не могу ошибаться в том, чей зверь обрушил здание гильдии», — звучали спокойные и негромкие слова со стороны невидимого глазу собеседника. У Икары мурашки бегали по телу. Сердце в груди надсадно билось. «Он все-таки знает, тот же, что напугал наемников у подъемника», — закончил мысль Асмалор. «Наемник, что берет задание на разломы и закрывает их в одиночку, знает». Икара нервно сглотнула. В голове роились мысли о том, что делать. Бежать? Куда? К подъемнику нельзя. Жетон для возвращения у Асмалора. Бегать по мертвому миру долго не сможет. Даже не уверена, что здесь есть что-то съестное для Сулха. «Рассказывай», — повторил голос у правого плеча. Боковым зрением Икара улавливала в поле зрения высокую фигуру. «Мне хватит нарвать прутьев, развязать тебе язык». Холодок пробежал мурашками вдоль позвоночника. Заныло чувство самосохранения. Поэтому увел со склона, чтобы Линк не увидел своеобразных пыток, к чему те приведут и чем закончится. «Икара, монстр!» — выдохнула испуганно Икара, шарахаясь в сторону. Ругань за спиной услышала спустя минуту. Едва охотник понял, о чем совсем нехорошо пошутила Икара. Бежала прочь, куда глаза глядят, лишь бы как можно дальше от мужчины. «Бежать! Икара, стой!» Сквозь ругань за спиной различила более привычные уху слова: «Вне леса монстры». Икара в ужасе остановилась, едва на дороге оказалась растрепанная и хмурая фигура мужчины. «Высшие, чтоб их!» — дернулась в сторону и тут же ощутила, как сильная рука схватила за запястье. Думать некогда. Извернулась и применила символ жрицы. Даже если рядом есть жрец, выхода у Икары нет. Этот стихийный все знает. Знает без прямого доказательства и ее слов, просто потому что знает. Тот, кто закрывал разломы, и девочка с больным Линком — одно лицо. Ни один низший не может закрывать разломы, если только ты не жрица. Жрица, пришедшая за платой за седьмой уровень разлома. Твою хватка ослабла за секунду. Икара не стала оборачиваться и смотреть за тем, как мужчина борется с корнями. Оживила силой жрицы, чтобы обездвижить на время. 6 минут хватит убраться так далеко, как только могут унести ноги. Забываешься. Рычание за спиной испугало. Икара нервно обернулась. Солнечный огонь поглощал корни, стекая по лианам жидким золотом. Привычные янтарные глаза горят им в цвет. Стихийные. Разве они все обладают магией? У рук мужчины загорелись многочисленные огоньки, пришедшие в движение по окружности. От вспышки огня отскочила в сторону, затем дальше. Дышать становилось труднее от силы преследователя. Жар плавит воздух сильнее костра. На поляну вниз. Стой. Куда? Назад. Монстры не пугали. Икара кубарем скатилась со склона на равнину с десятком монстров в поле зрения. Близко друг к другу. Лишь бы не мираж. Думать некогда. Икара дернулась дальше. Назад. Зацепила одного монстра. Второго. Тело привычно извивалось в танце, уходя от удара в сторону. Слишком много. Без ореола агрессивности Икара не понимала, что делать и как бежать дальше. Запуталась в местности и трех окруживших ее монстрах. Не дают убежать, нападая все разом. По телу пробежала дрожь. Икара замерла, глядя на то, как замахнулось кривое лезвие руки монстра, как конечность богомола. За секунду до удара девчонку сбил с ног порыв ветра. Икара опомниться не успела, больно ударившись о землю, а затем узнала фигуру лежащего на себе мужчины. Асмалор уперся руками в землю возле головы ребенка и молча смотрел на нее. Вокруг над ними плавился воздух солнечным огнем, мешая монстрам подойти ближе. Время шло, дрожал огонь, а затем мужчина вздрогнул и закрыл глаза. Изо рта заструилась кровь. Время. Символ. Защитным куполом монстру отрезало конечности, мужчина завалился на бок. Темно-зеленый коготь торчал у того в животе рядом с начинающей темнеть рубашкой. Окружающий огонь погас так же быстро, как появился. Стало холодно. Икара поняла, что ее трясет, как в ознобе. смотрела широко открытыми глазами на безвольное тело рядом с собой и не понимала, ничего не понимала, зачем он полез, зачем. Минутой Кара билась в попытке свистеть, совала пальцы в рот, кричала во весь голос, жалкие потуги. Подкатывающая к горлу истерика мешала сосредоточиться. Обрывки свиста не шли ни в какое сравнение с тем, как это делал стихийный. Они маги все стихийные, маги. Икара смахнула слезы с глаз, отчаянно пытаясь засвистеть. Она не сможет ничего против окруживших ее трех монстров. И мужчина, если до сих пор жив, будет сожран сразу, как спадет купол. Силы жрицы ограничены временем. Свисти. Плакала Икара, безуспешно пытаясь выдуть хоть что-то. Свисти же. Белоснежные облака расчертили сгущающиеся сумерки резко и быстро. Напали на увлеченных добычей монстров, разрывая и терзая на куски. На одном из зверей повисла Икара, мешая вернуться к драке. Против трех монстров даже стая ничего не сделает. На белом мехе линков видна кровь отнюдь не монстров. Слышен визг боли и рычание, сливающиеся в один большой ком. «Стой!» — удержала Икара своего зверя. «На землю!» «Лежать!» «Да ложись ты!» «Лег!» Затащить бездыханное тело мужчины на круп зверя оказалось сложно. Тяжелый, огромный, неподъемный для слабого суха. Зверь помог закинуть тело и поднялся во весь рост. Икара без лишней мысли запрыгнула следом, удерживая лежащего поперек крупа мужчину. «Уходите!» Голос сорвался в крик, горло болело, «убирайтесь!» «Пошел! Пошел!» Получилось или нет разогнать стаю, Икара не знала. Понуканием заставила зверя уйти в сторону холма наверх, туда, на гряду, где должен быть старый дом. По этой гряде можно вернуться к подъемнику, к наемникам. Они помогут. Спустя время Икара брела рядом со своим хищником, шагая рядом и удерживая лежащего мужчину на том. Шерсть темнела пятнами крови, Икара так и не смогла толком осмотреть. Попыталась сделать это верхом, но затея провалилась. Дикий зверь чуть не сбросил обоих от возни на себе. Все-таки зверь. Обижаться на него Икара не могла. Наверное, стоит сказать спасибо, что не сбросил тело на землю. Послушно вез на себе в сторону, куда тащила Икара. Держала за клочок шерсти, не имея ничего другого под рукой. Дом искать времени не было. Возможно, там были лекарства. Но неизвестно, сколько идти к нему. Если нет лекарств, потеряет время. Глава 40. У подъемника никого. Ни палаток в сумерках сгущающейся ночи, ни наемников, ни одного огонька. Лишь на панели внутри подъемника светится несколько. Еще живой. Икара убрала руку от шеи мужчины. Пульс совсем слабый, но он есть. Дыхание почти не слышно. Собственное тело кажется тяжелым и ноет не переставая. Потом, сначала найти жетон охотника в одежде Асмалора. Нужен жетон, без него подъемник не сдвинется. Решетчатая дверь сомкнулась и наступила тишина. Только дыхание зверя и свое собственное. Икара устало держалась за клок шерсти, едва не повиснув на том от усталости. Хищник стоял прямо. Если сядет или ляжет, тело упадет на пол. Раны, услужливо заткнутые Икарой всеми имеющимися тряпками, снова разойдутся и польется кровь. Еще сильнее, еще больше. «Стой!» – тихо прошептала Икара зверю. «Пожалуйста, стой!» Картинки произошедшего мелькали перед глазами. Икара даже сейчас не понимала, как все произошло, как все началось и чем закончилось. Не укладывалось в голове, зачем мужчина полез к монстрам сам. Убили бы глупого ребенка и ладно, а он полез и пытался отгородиться магией. Похоже, все стихийные владеют той, в какой-то степени. Свет ударил сквозь решетку подъемника. Икара сощурилась от неожиданности. Яркие огни на выходе, которых Икара не помнила в десятом измерении. Дернула дверь подъемника и буквально вытащила зверя на улицу. Испуганно озиралась по сторонам в толпе высших, понимая, что не узнает ничего. Начиная от темного неба со звездами и заканчивая огромной городской площадью. Всеобщее замешательство подарило ту самую тишину, которую Икаре хватило сил нарушить. «Помогите, пожалуйста», пробормотала неуверенно и испуганно. «Он ранен». Высокий стихийный взглянул на девчонку сверху вниз. Зверя обступили со всех сторон, что очень не нравилось Линку. Икара буквально висела на шерсти зверя, чтобы тот не дернулся. «Нужен алхимик, Асмалор». Кто-то в толпе узнал лежащего на звере мужчину. «Наверное, можно выдохнуть спокойнее. Если знают, то и умереть не дадут. Отец». Женский голос привлек внимание смыслом сказанного слова. Икара попыталась найти источник, но затея провалилась. Слишком много высших рядом. На их фоне Икара теряется. Тихий свист привлек внимание. Почти так же свистела Смолор сегодня во время охоты. Что-то спокойное для зверей. Приказы звучали иначе, а затем Икара увидела ее, неземное солнечное создание в виде стройной девушки, золотистые волосы вперемешку с песочными прядями, янтарные глаза с золотым вкраплением, в самых обычных штанах и рубашке та выглядела солнечным светом, не ярким, но удивительно теплым, как осмолор. Девушка вновь тихо засвистела, затем ухватила зверя за клок шерсти и потянула за собой. К огромному удивлению Икары, Линк сдвинулся с места и пошел в сторону. «Иди за мной». Янтарные глаза нащупали отставшую девчонку в потрепанном виде. «Не трогайте ее, идем, выбора все равно нет». Икара послушно брела следом за зверем, девушкой и еще десятком незнакомых высших. Все высокие, стихийные, словно атланты из сказок родного мира. Лавку алхимика нашли буквально на краю площади. Не просто алхимика, алхимиста. Демон бегло глянул на раненого, после чего приказал перенести в комнату. Именно приказал, с этим Икара не ошибется. Потопталась в нерешительности и зашла следом. Знакомые запахи алхимической лавки ударили в нос. Икара и забыла, как давно была в последний раз у алхимика. Прошла следом за незнакомкой и села в углу небольшой комнаты. Усталость вдавила на плечи. Живот надсадно урчал. За весь день так и не поела. Не то, чтобы умрет с голода, но неприятное чувство не отпускает. Сидела в одиночестве некоторое время, пока из смежной залы не вышла та самая стихийная. Устала и обеспокоенно села на диван в паре метрах. Икара ощущала ее взгляд на себе, как и невольное беспокойство за жизнь мужчины. Кажется, девушка назвала Асмалора отцом, объясняет волнение и тревогу. Что случилось? Нарушил тишину приятный на слух голос. Говорила негромко, боясь напугать. Как? Пришлось рассказывать правду, смешанную с обманом. Очень тонкую грань проложила Икара в ожидании неизвестного, догадываясь о вопросах в свой адрес. Еще бы, низшая девчонка и едва живой стихийный на линке. Кто бы не стал задавать вопросов. Асмалор пригласил на охоту, отозвалась Икара со своего места, в первый раз сегодня. «Так это твой зверь?» – дрогнули губы в улыбке. Икара кивнула чуть неловко. «Мой отец не так давно приносил больного линка», – вспомнила незнакомка что-то, морда знакомая. «Еще лекарство пить отказывался. Упрямый. Его лечила. Ты?» – удивилась Икара. «Хаэм, ты и правда ничего не знаешь», – усмехнулась девушка, кивнула размыто. «Обычно я в заповеднике с линками нахожусь, у отца остров недалеко отсюда, там присматриваю за ними, слежу за разведением, кормлю, лечу, иногда на охоту вывожу размяться, как отец сегодня, где они?» «Прости», — пробормотала Икара неловко, «там остались, ты и не могла ими управлять», — нехотя отмахнулась девушка стихийная, «они кроме отца никого не слушают, меня немного, очнется, скажет измерение». «Пойду искать, линки в стае не пропадут». «Как он?» – тихо спросила Икара с замиранием сердца. «Принесли живым к алхимисту», – пожала плечами незнакомка, – «жить будет». «Тебя как зовут?» – «Икара». «Золуна», – подумала и добавила, – «золотая луна». «Расскажи, как это случилось?» «Отец опытный охотник, не верю в случайность». Поживав язык в нерешительности, Икара рассказала о дневных похождениях, начиная с раннего утра, опустила ненужную информацию о всех происшествиях до того, как и некий интерес главы гильдии охотников к себе. Не стала говорить о том, что произошло наедине в лесу, о собственной схватке со Смолором, если схваткой можно назвать два символа против навыков стихийного. Рассказала о поляне монстров, на ходу придумала, что те под покровом сумерек оказались слишком близко, поймали в клетку. Дальше так, не стоит говорить, что отец этой девушки пытался защитить бродягу, слишком большой ценой, иначе придется объяснять причину, что хрупкий на вид Сулх, жрица, способная закрыть седьмой уровень разлома, как он, подскочила девушка резко, в дверях показалась высокая фигура демона в небрежно наброшенном на плечи халате, частично, в крови, по этой причине демон скинул тот и бросил в угол зала, рана серьезная, но уже не опасна, выдохни, фу-у-ух. Наигранно громко выдохнула девушка, выполняя распоряжение алхимиста. Белоснежные клыки оскалились в улыбке, выдохнула. «Расскажи подробней». «Сильно досталось?» «Сильно», — кивнул демон серьезно. «Крови много потерял, силы будет восстанавливать несколько недель. Все, что можно заживить, заживил, остальное перебинтовал и залечил насколько возможно. На днях очнется. Браконьеры», — выдохнула девушка определенно ругательство, спохватилась вовремя. «Прости, смотри, чтобы отец уши не оторвал, все же сделал замечание мужчина, это от нервов, к нему можно, Конечно, взгляд невероятно искристых глаз опустился на потрепанный и грязный комок в углу, только без этого. Интерес к себе Икара так и не увидела. Поняла, кого приравняли к предмету и той самой грязи, стараясь сильно не привлекать внимания. Проблем хватает, с уходом демона спокойнее не стало, по крайней мере со Смолором все будет хорошо. Сидела в углу все то время, как отсутствовала стихийная девушка. Спустя четверть часа та вышла из соседней залы, закрывать дверь не торопилась. Кивнула Икаре в сторону комнаты и подождала, пока кроха прошмыгнет внутрь. Зашла следом. Просторная комната с одной кроватью, где на пепельно-синих простынях и подушке лежит знакомый мужчина. Невероятно светлый для обстановки комнаты. Выглядит спокойно и умиротворенно. «Сиди здесь», — произнесла Золуна негромко, «с делами закончу и вернусь. Не уходи никуда». «Хорошо», — отвечать Икара не стала. Молча кивнула, прячась в углу. «Так не увидит демон, если зайдет проведать больного. Ощутит чужое присутствие, демон все же. Но есть шанс, что не убьет, если не будет мельтешить перед глазами. Как тебя во второе измерение занесло-то?» В дверях обернулась девушка. «Это второе?» — удивилась Икара. К горлу подкатила нервная икота. «Не знаешь, мы из десятого пришли». Икара ощутила некоторую неловкость. Думала, жетон вернет обратно. «В штанах нашла, в кармане, хм», усмехнулась незнакомка. «Этот у него домашний, рабочий в сумке обычно». «Не помню сумки», пробормотала Икара. «В такой суматохе», вздохнула девушка, открывая дверь во второй раз, неудивительно. В тишине Икара слушала звуки незнакомого города за распахнутым настежь окном. Освещение в комнате неяркое, в окно светит фонарь с площади. Голоса, смех. Кажется, слышен шум фонтана. Когда-то давно Икара видела такое в большом городе своего мира. Вряд ли хоть что-то схожее, но ведь возможно, усталость и боль накатывали в равной степени. Охота – это не разлом, где тело защищает природная магия жриц, укрывая тело доспехом. В обычной одежде не так удобно. Коленку разодрала, руки рассадила. Порвала все, что могла, и плащ потеряла. Что будет, когда мужчина очнется? Все встанет на свои места, и одну лгунишку отдадут жрецу, чтоб другим неповадно было, наверное, могут и убить, чтоб не мараться. Не всякий жрец согласится на унизительную связь с бродягой даже ради силы. По-хорошему, надо убраться, как можно быстрее и дальше, желательно, обратно в десятое измерение, там затеряться легче. Здесь же Икара, как то самое грязное пятно на белом плаще, всегда будет выделяться. Из полудремы вывел шум резко распахнутой двери и чужие шаги, мужские. «Тише!» — шикнула на того Золуна, встала с края кровати и сделала шаг навстречу, остановилась, приложила палец к губам, обернулась на спокойного мужчину под одеялом. «Будешь шуметь, иди за дверь!» — пригрозила шепотом Золуна, затем и кулаком. С просонья Икара не сразу поняла, что происходит, когда девушка вернулась. Почему не разбудила? Где они и кто это вообще? Взгляд смог сфокусироваться на невысокой фигуре с невероятно яркой внешностью. Черные волосы с алыми прядями, некое подобие формы. Кажется, брата Смолора. Его Икара видела раньше. Видела. Икара нервно сглотнула ком в горле. Только проблем с законом ей не хватает. Разлом их поглоти. Как он? Парень подошел к кровати, навис над лежащим без сознания стихийным. Что сказал алхимист? «Жить будет», — обреченно вдохнула Золуна в тщетной попытке заставить позднего визитера не шуметь, очнется на днях. «Осложнений быть не должно. Ты как узнал? Работа такая», — пробормотал тот, — «все обо всем знать». Попытка остаться незамеченной провалилась. Боль от затекшей ноги вынудила Икару вытянуть ту. Неловкий шорох, и черные с алым глаза смотрят прямо на нее. «Что это здесь делает?» Ледяной голос вызвал у Икары чувство беспокойства и страха. «А ты догадайся, кто привез отца в таком виде?» Наигранно удивилась Золуна, стараясь не ругаться вслух, а шептать: «Скажи спасибо лучше, а не рычи, убирайся». Не то назвала стихийная девушка рычанием. От последней рычащей фразы у Икары стали волосы дыбом на загривке, а сердце забилось куда-то в пятки, боясь стукнуть лишний раз. «Тарх!» — возмутилась стихийная. «Убирайся, я сказал», — рявкнул тот в сторону темного угла. От страха чувства боли и усталости в теле притупились. Икара дернулась в сторону двери, метнувшись через зал на улицу. «Если с тобой разговаривает закон в таком тоне, то лучше быть как можно дальше от источника будущих проблем. Да ты!» — задохнулась девушка от возмущения, все еще стараясь не шуметь, то ли от боли, то ли от громких голосов, На кровати пошевелился мужчина. Оба возмутителя спокойствия замерли и перестали дышать. Минуту смотрели в сторону кровати, переглянулись и вышли из комнаты, тихо затворив дверь. «Не время и не место для разборок», — уже спокойнее произнес парень вне комнаты. «Чтоб ты знала, Асма не просто так взял эту девчонку с собой. Его что-то беспокоило. У нее Линк», — перевела дыхание Золуна, вздохнула спокойнее. «Отец всегда неравно дышал к ним. Не говори мне, что веришь этой бродяге», — прозвучали серьезно слова, наслушался по пути всякого. «Сама подумай, Асма один из лучших охотников. У него опыта хватало, когда нас с тобой еще на свете не было. Понимаешь, что врет?» Золуна со вздохом опустилась на край дивана. «Понимаю, Тарх, но и ты подумай, что бы ни произошло там, на охоте, это создание нашло способ притащить живого отца сюда, живого, а могла сделать то же самое с мертвым. Закон от нее живого места не оставил бы», — фыркнул парень отрицательно, даже без доказательств. Минуту в комнате царила тишина, где каждый думал о своем. «Ты по работе или так?» — взглянула Золуна на мрачную, но спокойную фигуру у окна. «И по работе, и так», — эхом прозвучало в ответ. «В данном вопросе наши интересы сходятся. Дай знать, как очнется». «Хорошо», — сразу взглянул стихийный на девушку. «Поняла я», — поморщилась Золуна от резкости в словах. «Иди уже». С уходом парня легче не стало, нервы не на месте от тревоги за отца. Да, алхимист смотрел и сказал, что жизнь вне опасности, но прав Тарх, чтобы лучшего охотника застали монстры врасплох, не вяжется ничего из сказанного бродягой. Не мог Асмалор пострадать на охоте по собственной беспечности, тем более в окружении линков. Мог и должен был позвать тех, никогда не отходил от стаи далеко, всегда в поле зрения, да и звери обучены следить за хозяином и, в случае опасности, спасать любой ценой, любой ценой. Денег нет, еды нет, и Кара бездумно смотрела на край площади из своего угла. Щель за домом, сюда никто не суется. Для бродяги, которых попросту нет во втором измерении, лучше укрытия не найти. В любом другом велик шанс остаться без головы. Да, алхимик сказал, что высшим нет до нее дела, но и убивают без причины те легко. Просто потому, что низших не должно быть здесь. Икара вздохнула, ощущая спиной холодный камень стены. Из угла видна десятая часть площади. Тень скрывает от ненужных глаз. Третьи сутки в новом измерении. Первый день было страшно и больно от произошедшего. Тело соднило от схватки, голова говорила о близкой смерти от рук высших. На второй день боль притупилась. Раны затянулись благодаря регенерации сулхов. Хрупкие, но живучие. Икара повторяла эту фразу про себя, стараясь не думать о другом, о том, что еда есть только в дальних измерениях, и ничего из съестного не подойдет низшему существу. Знала о еде, которую могут есть все без исключения, но где найти ту, не представляла. Покупать ни на что, на воровстве поймают. Думала взять чужой плащ спрятаться, но передумала. О стихийных Икара толком ничего не знала, а форму закона видела на площади часто. На третий день из эмоций остался только страх, и тот притупился от голода. Живот надсадно урчал, доставляя неприятных ощущений. К концу четвертого дня от голода уже сводила челюсть. Так сильно, что Икара нашла храбрость покинуть ставшую убежищем щель между домов под сомнительным покровом темноты. С наступлением ночи город удивительно преображался. Загорались яркие огни, вывески пестрили красками, украшения на фонарях им в тон. Светло почти так же, как днем. Единственная разница в количестве прохожих. Стихийные чаще развлекались на площадях и не бродили по улицам. Других высших в городе Икара видела редко, в основном демонов. Причин не знала, спросить ни у кого. Брела бездумно по пустой улице, устланной светлым камнем. Свет фонарей падал на те, превращая окружение в какую-то сказку. Тихо, нет движений, только мягкий свет вокруг. Выйти из города не получится, да и не ждет за стенами Икару ничего. Если у города есть стены, в чем Икара сомневалась, от кого тут защищаться? Весь мир принадлежит второму дому демонов, с таким не забалуешь, и еды за чертой города нет, той, которую можно было бы съесть сулху. Голод настолько выводил из равновесия, что Икара всерьез думала найти любую площадь, или попросить первого попавшегося высшего убить себя. Разницы нет, можно надеяться, что это сделают быстро. «Стой!» — голос прозвучал резко, но не испугал. Икара поймала себя на запоздалой мысли, что от голода притупились эмоции и скорость реакции. Сделала еще два шага, прежде чем остановилась по чужому приказу. Умирать не страшно. По крайней мере, не от голода. На подошедшего подняла голову. Знала эти яркие черты внешности, как и строгую форму в не менее ярких и, одновременно, мрачных тонах. Думал, сдохла, размыто произнес стихийный, изучая чуть отрешенное создание перед собой. Подумал и легко пощелкал пальцами перед глазами той. Запоздалая реакция дала о себе знать. «Держи», — Тарх снял с пояса флягу и буквально всунул в чужие руки, «и пей, там вода, вода». Икара с жадностью впилась в горлышко фляги, запрокидывая ту к небу, зажмурилась от влаги в пересохшем горле, поперхнулась, выдохнула и снова приложилась к горлышку, осушила небольшую флягу полностью, неуверенная, сколько в той было изначально. Урчание живота затихло, утонув в свежести и мнительной сытости. «Лучше, чем совсем ничего. Идем», — парень забрал пустую флягу и вернул на крепление пояса, «тебя глава хочет видеть». В прояснившейся голове показались запоздалые и ожившие мысли. Икара смотрела в спину уходящего парня с явным непониманием, чей, а затем пришла более здравая, но такая же запоздалая. Глава гильдии охотников очнулся, а Смолор помнит о том, кого нашел и разоблачил, и о том, что ждет жрицу. Икара догадывалась, лучше пусть убьют голодную и загнанную в угол, чем станет игрушкой, живой игрушкой, как сказал когда-то давно один демон. Сознание коснулся липкий страх, смазанный отвращением. Икара сделала шаг назад одновременно с тем, как остановился стихийный в десятке метрах, словно почувствовал желание девчонки бежать без оглядки. «Не делай глупости», — прозвучал резкий голос в приказном тоне. Стихийный обернулся через плечо, неповиновение закону сулит серьезные последствия. «Еще шаг и убью». Наверное, что-то такое висело в воздухе, отчего парень понял, что слова об убийстве бродягу не тронули, и желание бежать у крохи не убавилось. Скорее, наоборот, побежит при любом движении в свою сторону. Испуг в больших серых глазах не заметит только слепой. «Не дури», — выдохнул стихийный, — «если жива до сих пор, то только потому, что закону до тебя дела нет, а Смолор до сих пор без сознания, обвинений в убийстве нет». Икара все еще настороженно следила за чужими движениями. «Глава закона сказал найти и привести к нему», — продолжил пояснение Тарх с явным раздражением. «Поверь, я бы убил». Верила и не сомневалась в желании оборвать собственную жизнь. В отличие от дочери Асмалора, этот не верил ни единому слову Икары. Так и должно быть в отношении низшего. Этим и пугал. «Идем», — бросил Тарх ребенку, — «без глупостей. Ты и твой зверь надоели закону на год вперед». Линк, Икара думала о зверьке все то время, что сидела в одиночестве, забившись в щель между домами. Хотела верить, что белое облако забрало девушка и увезла в заповедник к другим таким же. Общаться с линками та умела, должна была справиться. Колебалась недолго, после чего побежала догонять парня в форме. Остановилась за несколько метров до фигуры и пошла обычным шагом, стараясь не отстать. «Линк, у вас? Зачем? А сама как думаешь?» — фыркнул Тарх в сторону с явным недовольством. «Не поддается контролю, бросается на всех без разбора. Ненавижу этих зверей». Последняя фраза вырвалась у того от эмоций. Следом прозвучали ругательства, которые Икара предпочла не услышать. «Разве охотники не могут успокоить?» — рискнула спросить Икара, когда парень успокоился. «Те четверо, кто держит линков». «Трое», — хмуро бросил Тарх, — «а Смолор закону не помощник в этом деле, а остальных долго ждать, да и основания звать нет. Проще убить. Если бы не Золуна со своим обращением напрямую к главе, сам бы прирезал». Она написала просьбу не трогать зверя, ссылаясь на ограниченную популяцию. «Иди сюда». Икара помедлила, но подошла ближе. Ее впустили в решетчатую калитку на территорию с высоким зданием и садом во дворе. Каменная улица сменилась песчаными дорожками. Взгляд наткнулся на плоды одного из деревьев, несъедобные для суха. Даже аппетит не разбудили. А затем она увидела его, большого белоснежно-серого лохматого зверя в клетке у стены здания. Толстые стальные прутья мешали, но дали понять главное. Зверь действительно жив. И, похоже, закон не тронул. Новых пятен крови не видно. Хвосты бездумно лупит по прутьям клетки. На шее гремит цепью ошейник. Уши на голове встали домиками. Зверь поднял голову и зарычал. Тихо и зло. «Да, да», — устало отмахнулся от того парень. «Знаю». Злость Линка Икара понимала. Звери не любили цепи, клетки и все с этим связанные. Только свободу. Рта не раскрыла, прошла мимо. Незачем тревожить и без того беспокойного хищника. Еще две фигуры хранителей закона в форме. Один дикарь, один стихийный. Стоят на верхней ступеньке лестницы перед входными дверьми и о чем-то разговаривают. С расстояния слышны голоса и обрывки фраз. Остальное мешает разобрать ветер. Тарх легко взбежал по ступеням наверх, остановился у прочих хранителей закона. Икара бегать не стала, поднималась медленно и неуверенно. Знакомый голос различила в тишине и чужой заинтересованности. «Главу видели? У себя он», — отозвался дикарь. С интересом взглянул на хрупкую и потрепанную фигурку парой ступеней ниже. «Это и есть пропавшая бродяга, и ты всерьез думаешь, что вот это способно навредить Асмалору?» «На охоте способно навредить и меньшие», — резонно заметил напарник. «Возможно», — прозвучало размытое в ответ. Икара с явным опасением прошла мимо двух высоких фигур. Серый мех с черными пятнами на хвосте дикаря напомнил о старых знакомых. У этого темнее, и форма придает не то строгости, не то хищной опасности. Мурашки по телу от близости хранителей закона. Икара прошмыгнула внутрь здания и догнала нужного себе стихийного. Тарх свернул в сторону распахнутых настежь дверей. Прошли мимо широкой лестницы на второй этаж. Длинные коридоры, пустые залы. Икара изучала чужой дом, но ничего интересного не находила. Спокойно и безмятежно. Не скажешь, что тут обитает закон. С другой стороны, Икара почти ничего не знала о законе. Только те крохи информации, что удалось услышать за все время из чужих разговоров и сплетен. Не была уверена, что все сказанное – правда. От стука в двери Кара очнулась и замерла. Тарх стоял у двустворчатой двери, отворил сразу обе и вошел внутрь. Помедлив, Икара направилась следом. Просторный зал, почти не загроможденный мебелью, удивил. Действительно огромный. Темно-бурые и бордовые цвета бросились в глаза, делая обстановку невероятно спокойной к восприятию. Странная реакция на достаточно мрачные тона. И, все-таки, у дальней стены за несколько метров до нее стоит огромный деревянный стол. Стульев нет, только одно кресло во главе стола. На стене дальше, между окнами, самая обычная доска из темного материала, на которой закреплено множество бумаг. Какие-то надписи чужой рукой и белым цветом. Высокая фигура привлекла внимание, да так, что Икара остановилась в нерешительности. Всегда было интересно, кем должен быть глава закона и как он выглядит. Высокий, очень высокий демон. Телосложение такое, что у Икары заныло сразу все, что могло заныть, начиная от чувства самосохранения и заканчивая костьми в теле. Рельеф мышц под тканью одежды угадывается непроизвольно. Куртки на плечах нет, та болтается на спинке не то стула, не то кресла. Растрепанные перья недлинных черных волос, достаточно грубые черты лица и глаза, драгоценные камни всех цветов, что поднялись от бумаг в руках, чтобы взглянуть на нарушителей спокойствия. На поясе вместо клинка не то палка, не то хлыст. Выглядит жутко и мрачно в виду перспектив. Свободен, голос полностью лишен эмоций, отчего у Икары мурашки побежали вдоль позвоночника. Кажется, за последнее время надо устать бояться. Однако находятся способы заставить чувство самосохранения дрожать в неизвестности. Икара неловко переступила с ноги на ногу. Проводила ушедшего парня взглядом, и осталась с демоном наедине, в абсолютной тишине зала, только за окном знакомый шум улицы и свободы, о которой Икара уже не думала. Что такое Сулх для него, для этого демона, которому весь мир, ничто, хранитель закона? Мужчина отложил листы бумаг на стол, легко и непринужденно опустился в кресло, и поманил жестом к себе. Как давно не видел низших, показалось, или в голосе незнакомца звучит интерес. «Кто ты?» Вблизи демон оказался еще более огромным. Икара с опаской приблизилась и остановилась у края стола. Посмотрела за тем, как откинулся демон на спинку кресла, изучая ее. Затем поманил ближе. Похоже, не опасался никаких действий с ее стороны. Да и что может ждать демон от потрепанного и хрупкого на вид существа? Явно не то, что кроха начнет плеваться ядом. Ближе, разомкнулись губы в легком оскале белоснежных клыков. Еще ближе, лишь когда Икара оказалась почти вплотную к поручню кресла, демон удовлетворился. Вблизи чужие глаза оказались еще удивительнее. Действительно сразу россыпь цветов искрится на свету, словно все смешали воедино и разделили в глубине глаз. Чуть грубые черты лица удивительно шли демону. Икара запоздало поймала себя на мысли, что восхищается этим демоном, задержав дыхание. Он должен был пугать ее до дрожи в коленках. Однако Икара чувствовала только удивление и восторг, так близко, как тогда на лесной дороге в своем мире с демоном, что с таким же интересом, но в изумрудных глазах, изучал несуразное создание. маленького и испуганного Суха. Волнение не думало проходить. Перья чужих волос казались жесткими, свешиваясь к плечам, а затем взгляд уперся в рога, точнее, рог. Один. На месте второго едва виден нарост, словно кто-то отломил большую часть. У Икары все похолодело внутри. Стояла и смотрела на один рог черного цвета с серебристой спиралью, и думала о том, кто мог так поступить. А затем детская рука коснулась рога, аккуратно и бережно. Большие серые глаза спустились ниже. Удивление в искристых камнях бьет через край. Однако демон не сделал попытки помешать. «Вам больно?» – тихо произнесла Икара. Ответил не сразу. «Нет», – голос словно выдернул из какого-то наваждения. Икара резко убрала руку от чужой головы и прижала ту к себе. «Уже не больно. Простите», – вспыхнула Икара, понимая, какую несуразную глупость сотворила мгновением раньше. «Я случайно». Найти оправдание собственным действиям Икара не могла, смутилась и испугалась тем в равной степени. Кому в здравом уме придет в голову так вести себя с демонами? Не просто демоном, главой закона. Тому, кто вот-вот лишит это тело жизни. Просто потому, что низшее, от которой, к тому же, есть проблемы, и немалые. «Ты не боишься демонов», — с интересом произнес незнакомец. «Почему?» А, Икара запнулась и чуть смутилась чужой проницательности. «Надо бояться. Есть чего, я не знаю». Пробормотала едва слышно, а затем сильно удивилась, когда ее взяли за руку и легко усадили к себе на колено. От чужой близости стало не по себе. Демон казался таким большим, сильным и величественным, что у Икары дух перехватило. «Расскажи о себе», — откинулся демон на спину кресла, губы разомкнулись в белоснежном оскале. Все, что помнишь и знаешь. Не подчиняюсь никому из существующих домов и демонов, лишь слежу за соблюдением законов и правил. Тебе нечего бояться. Вы, закон, — согласился мужчина, — всего лишь закон. А зовут меня Караholt. Караholt, — повторила Икара. Никогда не слышала этого имени. Столько слышала про закон, но никогда о его главе. Впрочем, если о самом главе ничего, то о его жестокости и беспринципности наслышалось всякого. Языки трепали, что даже главы домов боятся того и стараются лишний раз не перегибать с нарушениями. Такие случались часто, но незначительные. Закон вмешивался на резонных основаниях и пресекал те без серьезных последствий. «Меня зовут Икара, начало Икара», — ощущая себя странно и двояко сидящей на колене демона в этом просторном зале. «Я, Сулх».